Глава шестая. Гости ниоткуда. Эпиграф. Гонимый волей рока, словно мяч, беги дорогами удач и неудач. Зачем? Лишь он тебя пустивший знает, а ты — его игрушка. Плачь, не плачь. Омар Хайям. Флоренция, день назад. Сад был полон призраков. Даниэла это поняла, как только ступила на его территорию. Так странно думать. Еще недавно бабушка была жива, а теперь ее нет. Раньше Даниэла не задумывалась над смертью, но сейчас ей показалось, что это таинственное гостья рядом с нею. Она ощущала невольную вину за бабушкину смерть. Кто знает, может быть, она своими настойчивыми расспросами привела бабушку в волнение и сердце не выдержало. Никто ничего не знает. Семейный доктор сказал, что бабушка умерла от старости, но что такое старость? Даниэла тряхнула волосами. Было странно думать о смерти и старости сейчас, когда ей всего 19 лет и вся жизнь впереди. Но ведь смерть может наступить в любой момент, и тогда старость выглядит совсем в другом свете, подарком небес. Мари Рос. Родная, любимая, с теплой улыбкой и ласковыми руками. Маленькая Даниэла очень любила бывать у бабушки, гуляла по этому саду, который представлялся сказочным лесом, купалась в этом пруду. И в детстве пруд казался ей ужасно таинственным и огромным. Теперь, конечно, все не так. В темноте воздух пах жасмином и розами. Даниэла могла бы зажечь фонарик, но она хорошо ориентировалась в этих местах. Они были ей знакомы столько лет, и поэтому она шла на ощупь. Постепенно глаза привыкли к темноте, и она шествовала уже уверенней. Даниэла могла бы прийти сюда днем, но были причины сохранить свой визит в тайне. Она вышла к пруду. Его гладь отливала тусклым серебром. Даниэла быстро разделась и нырнула в воду. Она плыла, тихо отфыркиваясь, затем перевернулась на спину и какое-то время лежала так, на воде, плавно подгребая под себя руками. Прямо на нее смотрела равнодушная луна. Где-то раздался треск сломанной ветки, она словно очнулась от наваждения. Выбралась на берег, натянула на себя платье и надела туфли на мягкой подошве, удобные без каблуков. Даниэла ступила на террасу и посветила фонариком. Вот спальня Мари Рос, вот гостиная. Она вспомнила слова Виторио, ищи в потайных ящичках. Мы, флорентийцы, любили делать мебель на заказ с разными укромными уголками, невидимыми для постороннего глаза. Кабинет Мари Рос был, к ее удивлению, заперт, но Даниэла знала, где бабушка хранила запасные ключи, когда стала все забывать, и, отыскав горшок с пеларгонией, сунула руку в землю. Так и есть, ключ от кабинета был там. Отряхнув его от земли, Даниэла вставила ключ в замочную скважину и, повернув два раза, толкнула дверь вперед. С тихим скрипом дверь открылась. Бабушкино бюро. Даниэла провела по нему пальцами и вспомнила разговор с Виторио. «Это же очень просто», — объяснил ей Виторио. «Надо только знать устройство бюро. А если я не знаю, что делать?» «Измерь его». «И сфотографируй. Остальное предоставь мне. Сможешь?» «Конечно!» Она посмотрела на схему, которую дал ей Виторио. Если бы он был рядом, ей было бы легче. Но двоих заметить легче, а Даниэле это было не нужно. Виторио верит в нее, в то, что она справится сама, и она должна быть на высоте, оправдать его ожидания. Виторио обвел красными кружками уголки, где обычно делали потайные места. Это мог быть ящик или просто пустая полость. Даниэла наморщила лоб, подвинула стул, села и пальцами методично, как будто бы играя на пианино, принялась исследовать старое бюро. Она ощупывала его довольно долго и неожиданно захотела пить. Прошла на кухню и, не зажигая света, в темноте открыла дверь кухонного шкафа. Там стояла бутылка лимонада. Даниэла сделала несколько жадных глотков и прислушалась. Где-то вроде скрипнула половица. Даниэла метнулась к двери и застыла. Может, ей послышалось? Старый дом полон шорохов и звуков. Наверное, по ночам бродят духи живших когда-то здесь людей. «Кончай бояться! Кончай питать эти страхи! Это все твои расшалившиеся нервы!» — одернула себя Даниэла. И вернулась в кабинет продолжать поиски. Вскоре ей повезло. Даниэла надавила на место соединения ящика и стенки бюро. За ним обнаружила панель, а за панелью — выдолбленное в стене отверстие. В тайнике лежали письма и бумаги. Даниэла оглянулась, и показалось, что кто-то стоит в дверях и смотрит на нее. На секунду в памяти промелькнул силуэт женщины в длинном платье. «Бабушка, прости!» — шепнула Даниэла. «Прости, но мне нужно знать всю правду». Она сунула бумаги в сумку и поспешно покинула дом. Когда она садилась в машину, ей показалось, что где-то совсем рядом зашуршали колеса, и еще одна машина тронулась с места. Или просто этой ночью у нее прорезался звериный слух? Как это обычно бывает в минуту опасности? Виторио смотрел на нее с улыбкой. «Поздравляю с трофеями!» «Грация!» Даниэла звонко расхохоталась. «Если бы ты видел меня этой ночью! Испуганная девочка в замке Синей Бороды! Был момент, когда я здорово струхнула и думала уже повернуть обратно». «Почему?» «Мне казалось, что за мной кто-то следит. Ночь, напряжение, расшалившиеся нервы. Было отчего разыграться воображению». На удивление, Даниэла Виторию отнесся к ее словам серьезно. «Может быть, ты не так уж и далека от истины? Никто не знает». Она задумалась. «Но кто это мог быть и что ему надо?» «Или ей?» — быстро вставил Виторию. «Или ей?» «Кого-то привлекла твоя активность по раскапыванию семейных тайн. Мы вроде были осторожными». «Да, но трудно все предусмотреть». «Если только Паола». Виторио взмахом руки отверг это предположение. «О, нет, он — сама порядочность». «Тогда кто и как?» «На самом деле вариантов масса, и мы можем даже не знать о них. Подслушанный разговор...» Паола проговорился. «А может быть, твоя бабушка перед смертью поделилась с кем-то своими тревогами и опасениями?» Даниэла нахмурилась. «Может быть». «Говорят же, старые люди часто предчувствуют свою смерть, и она могла...» Даниэла всхлипнула. «Мне так больно думать, что я косвенно виновата в ее смерти, если бы я не стала раскапывать всю эту историю». «Не вини себя ни в чем. Это просто стечение обстоятельств». «Стечение обстоятельств», — эхом повторила Даниэла. «Это ты просто меня так успокаиваешь». «Ничуть. Я говорю сущую правду». «Что-то зашуршало. Мимо пролетел ангел». «Как твой попугай?» — спросила Даниэла. «Вроде неплохо. Иногда, правда, капризничает и показывает характер». Ангел сел на шкаф и придвинулся ближе к Даниэле. «Ты ему понравилась», — усмехнулся Виторио. «А тебе?» — вырвалось у девушки. Виторио смутился. «Прости». Даниэла тоже почувствовала себя неловко. «Просто я не очень хорошо говорю комплименты», — проговорил молодой человек. «Это ты меня прости. Выгляжу как чурбан». «Все в порядке», — быстро сказала Даниэла. Она боялась, что Виторио может обидеться. «Вернемся к нашему делу. И где эти бумаги?» «Здесь», — Даниэла похлопала по сумке. «Отлично. И тебе не показалось, что сегодня за тобой кто-то следит?» — с тревогой спросил Виторио. Даниэла не могла не признаться себе, что его беспокойство было ей приятно. «Нет, не обратила внимания. Но ты же знаешь, сколько днем в городе народу, я могла просто не заметить». «Будем надеяться, что эти страхи напрасны», — сказал Виторио. «Главное, не нервничать по пустякам». «Спасибо. Давай посмотрим твой улов. Но сначала кофе или граппу?» «Ни-ни», — замахала руками Даниэла, — «кофе или травяной чай». Она не хотела пить при Витторио крепкие напитки. Ей вдруг стало важно, что о ней подумают и как она выглядит со стороны. «Идет!» Чай пах лимоном, апельсином и мятой. И по телу разливалось успокаивающее тепло. Купол Брунеллески за окном тоже внушал успокоение. Что бы ни случилось, Флоренция будет вечно. Город вечной весны, жемчужина Италии, да и всего мира. «Купол мне напоминает створку жемчужины», — сказала Даниэла. «Как же он красив! Парит над городом, укрывая его от разрушительного времени». И Даниэла замерла, удивленная. Она никогда раньше не говорила так возвышенно, так поэтично. Что же с ней творится? «Какие прекрасные слова!» — воскликнул Витторио. «Сама удивляюсь». «Наверное, с кем поведешься, от того и наберешься», — усмехнулся молодой человек. «Ну что ты, я рада!» Они сидели на полу на средневековом ковре и разбирали бумаги Мари Рос. За окном в душистом летнем мареве красовался самый чарующий город на земле. Бумаги шли вперемешку. Письма располагались не по датам, а как придется. «Теперь перехожу к одной наиболее волнующей части моего письма, к характеристике женщин Максима Горького. Я понимаю, что Даниэла пыталась быть объективной и беспристрастной, насколько ей это удалось. Сказать трудно, но бедная девочка старалась, очень старалась. Насчет Марии Андреевой, бывшей гражданской жены Горького, я тебе уже говорила, красавица-актриса, хотя эпитет «красавица» подходит не ко всем женщинам Горького, в том числе и к нашей Даниэле. И зачем только в недобрый час она встретила этого русского медведя? Женщины Горького были очень красивы, но по-разному. Помимо красоты, каждая из них обладала всепобеждающим обаянием. Я говорю о трех красавицах и трех главных женщинах в жизни писателя — Марии Андреевой, невестке Тимоши и Марии Будберг, предметы его нешуточной страсти. О каждой можно слагать поэмы, с каждой можно писать картины, и за каждой, заметь, тянулся шлейф сплетен, слухов, шепотков. Мария Андреева, помимо всего надежный товарищ, тесно связанный с большевиками и Лениным. Последний называл ее «товарищ феномен». За то усердие и старание, с каким она добывала деньги для большевистской партийной кассы. А как она одурачила бедного Саву Морозова, безнадежно влюбленного в нее. Многим не дает покоя убийство этого русского мецената, поданное под видом самоубийства, после которого ленинская касса обогатилась еще на 100 тысяч рублей. Именно на эту сумму был выдан Марии Андреевой страховой полис на случай смерти миллионера-фабриканта. И выдан им, чтобы бедная Маша в случае его ухода в мир иной ни в чем не нуждалась. Маша была цепкой, без грана жалости и тени сочувствия кому-либо. Но это же можно сказать и о других подругах Максима Горького. Да, его женщины были именно такими, железными женщинами, валькириями революции, а он буревестником, они стоили друг друга. Только не надо рисовать Максима Горького простачком, этаким невинным дедушкой, усмехающимся в седые усы. Он был плоть от плоти того времени с его кровью, жестокостью и коварством. Другие люди просто не выживали, их сметал ураган революции. Женщины Горького яркие, незаурядные, сокрушающие мужчин почти профессионально. Я сказала «почти», потому что моя натура восстает против такой откровенности. Назвать их профессионалками было бы слишком. Они были музами, музами революции, хотя это звучит противоестественно, но что было, то было. Эти жестокие красавицы притягивали к себе ярких, незаурядных мужчин, которые были готовы ради них на все, в том числе и на смерть. «Здравствуй, Мария. Я пишу тебе в надежде, что ты все-таки прочтешь мое письмо, хотя ты почему-то перестала мне отвечать». Как же отчаянно и самозабвенно Даниэла влюбилась в Макса, бедного, или Максима Горького. Да так, что поехала за ним в Россию. «Я умру иначе от тоски», — говорила она нам. «Что ты думаешь, ее ожидала там?» «Ты не представляешь». Но она стала постепенно очаровываться. «Да, да, очаровываться коммунизмом. Я думаю, в коммунизме есть некое обаяние, обаяние гибели или последнего всплеска перед апокалипсисом. Тайна завороженности разными идеями — это очень сложный вопрос, рассуждать над которым должны более подготовленные умы, никак не я. Я жалею Даниэлу и желаю ей всяческих благ. Мир не просто сошел с ума, он стоит у последней черты и в любой момент готов полететь в тартарары. Вспомни историю нашей римской цивилизации, сколько мы всего дали миру, не перечислить. Фундамент Европы — это наша цивилизация, римское право, которое до сих пор лежит в основе законодательства большинства стран. И что от нас осталось? Мы перешли в разряд музейного памятника. Наш символ — разрушенная колонна, которая стоит под открытым небом, продуваемая всеми ветрами. Мы несем обаяние прошлого, а коммунизм — обаяние будущего. Поэтому он так привлекателен. И то, и другое обречено. Вопрос только во времени. Все идеи сначала устремляются вверх, к небу, потом происходит спад. И так всегда. И только христианство раскрывает во всей глубине божественный замысел. Но и здесь глубина открывается не всем. И Библию каждый толкует на свой лад. Коммунизм пытается заменить собой Библию, и, кажется, ему это удается. Первое дело — борьба с конкурентами, поэтому большевики так яростно крушат храмы и борются с религией. Они никогда не смогут построить свое царство Божье на земле. Если станут равнодушно взирать на то, что кто-то рядом тоже старательно строит и возделывает это царство. Нас приводит в содрогание варварское обращение с памятниками. Мы понимаем, чем это все закончится. Разрушенными колоннами, запустением и забвением. Но, видимо, человечеству каждый раз нужно все повторять сначала. Оно ничему не учится и не усваивает уроки истории. И это удручает. Витторио поднял голову от бумаг. Даниэла залюбовалась его тонким профилем, носом с легкой горбинкой, темными волосами, вьющимися на концах. Таких людей ваяли наши мастера древности. Сейчас царит более грубый, приземленный тип красоты, — мелькнуло у нее в голове. Даже я выгляжу по сравнению с Витторио как простая плебейка, а он словно законсервировался в вечности. «А что, если твоя бабушка просматривала эти бумаги незадолго до смерти?» — проговорил Витторио. «И что?» И сумела найти то, что привело ее в волнение. Чего она раньше не знала? Или не знала, или пропустила, или забыла. Вариантов несколько. Даниэла склонилась над письмом в его руках. Ее волосы коснулись щеки Витторио. Он нежным движением отвел локон. «И кому, по-твоему, адресовались эти письма? Мы знаем только имя, Мария, и кто их автор?» — задала вопросы Даниэла. «Для меня ясно одно. Этот человек из твоей семьи. Иначе бы твоя бабушка и мать так тщательно не скрывали бы этот факт и не уберегали бы тебя от расследования семейных тайн. Вполне вероятно, что тебя назвали Даниэлой в честь той Даниэлы, о которой идет речь в письмах. Это может быть просто совпадением, но мое сердце подсказывает, что это больше, чем случайность». Даниэла задумчиво кивнула головой. «Кто писал?» Витторио замолчал, а после краткой паузы продолжил. «Итальянка — раз, человек вашего круга — два. Судя по всему, близкая подруга Даниэлы — три. Больше сказать ничего не могу. Кстати, я подумал насчет адресата Марии, и он посмотрел на нее. Первое же имя твоей бабушки — Мари Рос. Ты думаешь, письма адресованы ей?» «Не знаю, но я допускаю все».